Часть пятая. Помнишь, я говорила, что жизнь как партнер по танцу, что надо воспринимать ее дружелюбно, танцевать с ней, давать не скупясь, и она воздаст тебе. Надо держать себя в руках, работать над собой, признавать свои ошибки и исправлять их, двигаться вперед. И она подхватит твой танец, начнет танцевать с тобой. Лука вернулся. Лука говорил со мной. «Лука любит меня, Ширли!» Они сидели на бортике бассейна у дома Ширли. Дома на острове Мюстик. Великолепный дом, просторный, современный. Белые кубы со стеклянными стенами. Ультрасовременная архитектура невероятной изысканности. Окаймляющий террасу бассейн с видом на море. «Тут любая комната больше моей квартиры», — думала Жозефина, когда вставала утром с гигантской кровати, застеленной шелковыми простынями, и шла завтракать в столовую, откуда море казалось таким лазурным, что дух захватывало. «Ты, пожалуй, скоро убедишь меня, Жозефина. Тоже начну со звездами разговаривать». Ширли опустила руку в голубоватую воду бассейна. Дети спали. Гортензия, Зоя, Гэри и Александр, которого Жозефина тоже взяла с собой. Ирис вернулась из Нью-Йорка, удрученная и мрачная. Она целыми днями сидела, запершись в своем кабинете. Жозефина не знала, что произошло в Нью-Йорке. Филипп ничего ей не рассказал. Он только раз позвонил и спросил, не может ли она взять Александра на рождественские каникулы. Жозефина ничего не стала спрашивать. У нее было странное ощущение, что это ее совсем не касается. Ирис как-то отдалилась от нее, и она отдалилась от Ирис. Как будто кто-то разрезал надвое фотографию, где они вместе, и спрятал половинки по разным углам. Она взглянула на фасад дома. Громадная застекленная гостиная выходила на открытую террасу, рядом с которой они сидели. Там внутри белые диваны, белые ковры, низкие журнальные столики, картины на стенах. Спокойная, утонченная роскошь. «И как ты могла жить в Курбевуа?» «Я была счастлива в Курбевуа. Там все по-другому. Для меня это была новая жизнь. А я привыкла все менять, сколько уж раз приходилось мне это делать». Она откинула голову, закрыла глаза. Жозефина замолчала. Ширли потом все расскажет, когда сама захочет. Пусть пока хранит свой секрет. «Хочешь, пойдем сегодня после обеда смотреть маленьких рыбок под водой?» — спросила Ширли, открыв глаза. «А что, давай. Должно быть, это красиво». «Наденем маски, будем плавать и любоваться. Я знаю название всех рыб. Попрошу Мигеля подготовить лодку». Ширли жестом подозвала стоящего неподалеку мужчину и по-английски попросила его приготовить лодку и проследить, чтобы масок и трубок хватило на всех. Мужчина поклонился и ушел. «Она, наверное, сюда ездила на каникулы, когда говорила, что отправляется в Шотландию», — подумала Жозефина. Дни летели легко и весело. Зоя и Александр не вылезали из воды. Они превратились в маленьких золотистых рыбок. Гортензия жарилась на солнышке возле бассейна, листая журналы, которые брала со столиков в гостиной. Жозефина как-то искала аспирин и нашла в ее вещах упаковку противозачаточных таблеток, но ничего ей не сказала. Сама расскажет, когда захочет. Она доверяла дочери и не хотела больше ссориться. Гортензия тоже не нападала на нее. Правда, нежной и любящей так и не стала. Новый год они отмечали на террасе, в бархатной тиши звездной ночи. Ширли положила в каждую тарелку подарок. Жозефина открыла свой пакет и обнаружила браслет Cartier. Гортензия и Зоя тоже получили по браслету. У Александра и Гэри в тарелках оказались новейшие навороченные мобильники. «Так ты сможешь посылать мне фотографии и мейлы, когда мы разлучимся», — прошептала Ширли на ухо сыну, когда он поцеловал ее и поблагодарил. Ему пришлось нагнуться для поцелуя. С какой же любовью они смотрели друг на друга. В соседнем доме тоже праздновали. Гэри и Гортензия попросили отпустить их туда в гости. Ширли, переглянувшись с Жозефиной, дала разрешение, и они убежали, на ходу дожевывая праздничный пирог. Зоя отправилась спать, захватив с собой изрядный кусок. Александр последовал за ней. Ширли взяла бутылку шампанского и предложила Жозефине спуститься на маленький частный пляж перед домом. Они расположились в гамаках, глядя на звездное небо. И вот, отхлебнув из фужера и запахнув парео на длинных ногах, Ширли начала свой рассказ. «Знаешь историю королевы Виктории, Жози? Бабушка всея Европы, которая всех своих детей и внуков внедрила в разные королевские семьи и которая правила 50 лет? Она самая!» Ширли выдержала паузу, посмотрела на звезды. У Виктории в жизни были две страсти. Альберт, которого все знают, и Джон. Джон? Джон. Джон Браун. Шотландец, слуга. Обожаемый ею король Альберт умер в декабре 1861-го. Они прожили вместе 21 год. Виктории было тогда 42, а младшему из ее 9 детей исполнилось 4. При этом она уже была бабушкой. Полненькая маленькая женщина со сволочным характером. Профессия королевы, которой она овладела в совершенстве, надоела ей до чертиков. Она любила простые вещи — собак, лошадей, деревню, пикники. Любила крестьян, любила свои замки, любила пить чай в 4 часа, играть в карты и отдыхать в тени огромного дуба. После смерти Альберта Виктория почувствовала себя очень одинокой. Альберт всегда был при ней, всегда мог дать ей совет, помочь, даже побронить, если нужно. Именно Альберт говорил ей, как вести себя, как поступать. Она не умела жить одна. Джон Браун оказался рядом, верный, услужливый, и вскоре Виктория уже не могла обходиться без него. Он повсюду следовал за ней, ухаживал, оберегал ее, лечил, даже один раз предотвратил покушение. Я нашла письма, где она рассказывает о нем. Она описала: «Он необыкновенный, он на все готов ради меня. Он одновременно и мой слуга, и мой паж, и даже, я бы сказала, моя горничная. Настолько внимательно следит он за моими шубами и шалями. Это он всегда ведет моего пони, помогает мне, когда нужно куда-то поехать. Думаю, что никогда у меня не было такого внимательного, усердного и верного слуги». Она так трогательно говорила о нем, как маленькая девочка. Джону Брауну было тогда 36 лет. Косматая борода и ранимая душа. Он весьма средне говорил по-английски и не отличался изяществом манер. Их близость стала заметна, и разразился скандал. Викторию называли не иначе, как миссис Браун. Говорили, что она потеряла голову, обезумела, и окрестили их отношения скандалом Брауна. Газеты писали: «Шотландец следит за ней глазами Альберта», потому что мало-помалу Джон начал злоупотреблять своим положением. Даже стоял рядом с королевой на официальных церемониях. Он стал насущно необходимым и незаменимым. Она шагу не могла без него ступить. Она сделала его эсквайром. Это самое низкое дворянское звание. Купила ему дома, которые обставила с королевской роскошью, и называла при всех сокровище моего сердца. Слуги находили записочки, которые она отправляла ему. «Я не могу без тебя жить, твоя возлюбленная». Народ возмущался. «Такое впечатление, что ты рассказываешь о Диане», — воскликнула Жозефина, которая перестала раскачиваться в гамаке, чтобы не упустить ни слова. Джон Браун начал пить. Если он с грохотом падал на пол, Виктория говорила, улыбаясь, «Кажется, случилось небольшое землетрясение». Джон был, как говорится, мужчина в доме. За всем следил, всем управлял, танцевал с королевой на официальных торжествах. Наступал ей на ноги, а она не роптала. Ну, чисто Распутин. Когда он умер в 1883 году, она горевала не меньше, чем после смерти Альберта. Комната Брауна оставалась нетронутой, словно он жив. Его огромный килт висел на кресле, и каждый день королева заходила, чтобы положить цветок на подушку. Она решила написать о нем книгу, считала, что он был оклеветан современниками, и написала 200 хвалебных страниц. Большого труда стоило отговорить ее это публиковать. Позднее нашли более 300 писем Виктории Джону. Сплошной компромат. Их перекупили и сожгли, и переписали ее личный дневник, изменив там почти все. «Я ничего об этом не знала». «Естественно, этого нет в книгах по истории. Есть официальная история и есть тайная. Сильные мира сего похожи на нас. Также слабы, ранимы и, главное, одиноки». «Даже королевы», — прошептала Жозефина. «Особенно королевы». Они разлили остатки шампанского по бокалам. Ширли убрала бутылку и, заметив падающую звезду, сказала Жозефине. «Загадывай желание, быстро, быстро! Я видела падающую звезду!» Жозефина закрыла глаза и пожелала, чтобы жизнь ее так же летела вперед, чтобы она никогда больше не впадала в спячку, чтобы все страхи улетучились, и она стала отважной и смелой. И потом она тихо-тихо добавила, «И чтобы мне хватило сил написать новую книгу, только для себя, и Луку, падающая звезда, сохрани мне Луку!» «Сколько ты желаний загадала?» — спросила Ширли с улыбкой. «Целую кучу!» — со смехом воскликнула Жозефина. «Мне здесь так хорошо! Я чудесно себя чувствую! Спасибо, что пригласила нас! Замечательные каникулы!» «Ты, наверное, понимаешь, что мой рассказ не просто экскурс в историю?» «Ты будешь смеяться, но я думала об Альберте Монакском и его незаконно рожденном сыне». «Я вовсе не буду смеяться. Я незаконно рожденная дочь». «Альберта Монакского?» «Нет, королевы. Замечательной королевы, которая пережила прекрасную историю любви со своим главным камергером. Звали его не Джон Браун. Звали его Патрик. Он тоже был шотландцем. И моим отцом. Скромнейший человек, в отличие от Джона Брауна. Никто так никогда ничего и не узнал. Его смерть 2 года назад королева перенесла стойко. Она долго ходила, какая-то потерянная. Но никто ничего не заподозрил. Я помню, ты как-то приехала с каникул, очень грустная. Осенью 67-го королева поняла, что беременна, и решила сохранить ребенка. Меня. Она была очень упрямой, своевольной женщиной, любила моего отца, ценила нежную, молчаливую заботу этого человека, который любил ее как женщину и обожествлял как королеву. Она, к тому же, была прекрасной наездницей. А ты знаешь, что у таких женщин мускулы, как у танцовщиц? Им ничего не стоит скрыть беременность от окружающих. За 3 недели до родов мать пила чай с Деголем на Елисейских полях. У меня есть фотографии с этой встречи. Благодаря свободному крою ее изумрудного платья никто даже не заметил, что королева вот-вот разрешится от бремени. Я родилась ночью в Букингемском дворце. Отец позвал свою мать, чтобы она помогла маме при родах. В ту ночь бабушка унесла меня с собой. Но через год отец привел меня во дворец, объяснив, что я его дочь, и он воспитывает меня один. Я выросла на кухне и в кабинетах. Ходить училась в бесконечных коридорах, усланных красными ковровыми дорожками. Я была всеобщей любимицей, талисманом дворца. Там жили 300 слуг, и в моем распоряжении было 600 комнат, где можно резвиться и прятаться. Я вовсе не была несчастна и, честно говоря, знала, кто моя мать. Когда мне исполнилось 7 лет, отец рассказал всю правду, и я даже не удивилась. Поскольку он был главным камергером, мне не надо было просить аудиенции, чтобы увидеть ее, и я каждое утро приходила к ней в спальню. В каждом ее движении всегда чувствовалась любовь ко мне. У меня была чудесная гувернантка, мисс Бартон. Я над ней вечно подшучивала. Мы с отцом жили во дворце. Я ходила в школу, хорошо училась, а еще наставник преподавал мне французский и испанский. В общем, занятий хватало, но когда мне исполнилось 15, все усложнилось. Я начала уходить из дома, целоваться с мальчиками, пить пиво в пабах. Я переходила границы дозволенного. Однажды утром отец объявил мне, что хочет отправить меня в Шотландию, в шикарный пансион, чтобы я окончила школу там, и что мы будем видеться только летом. Я не поняла, почему он решил спровадить меня, и обиделась. И с этого дня стала настоящей оторвой. Спала со всеми встречными парнями, баловалась наркотиками, воровала в магазинах. Худо-бедно мне удалось окончить школу. Даже странно, как мне выдали аттестат. В 21 год я обнаружила, что беременна. Я скрыла это от своего отца и родила в обычной больнице. Отец Гэри был студентом. Красивым и обаятельным. Услышав о ребенке, он заявил: «Это твои проблемы, дорогая». Летом приехал папа и увидел у меня на руках маленького Гэри. Его рождение стало для меня совершеннейшим шоком. Впервые в жизни я должна была за кого-то отвечать. Попросила отца перевести меня обратно в Лондон. Он нашел мне маленькую квартирку. И вот в один прекрасный день я явилась во дворец представить Гэри бабушке. Хорошо помню этот день. Мать прикрывала волнение строгостью. Я чувствовала, что она недовольна моим поведением, что она потрясена до глубины души. Она спросила, зачем я это сделала. Я ответила, что мне была невыносима разлука с ней. И вот тогда она решила нанять меня в телохранители и выдавать за одну из своих придворных. «Поэтому я видела тебя по телевизору». Я научилась защищаться, научилась драться, стала сильной. Будучи от природы высокой и крепко сбитой, я стала чемпионкой по боевым искусствам. Могла исполнять свою роль так, что не возникало ни малейшего подозрения на мой счет. Все было бы прекрасно, если бы я не встретила этого мужчину. Мужчину в черном, что сидел тогда на коврике? Я безумно влюбилась в него. И однажды вечером рассказала мою тайну. Я так любила его. Хотела, чтобы мы вместе уехали. Он говорил, что у него нет денег. Я доверилась ему. И с этого начались все мои неприятности. Он жалкий человек, но такой обаятельный. Это моя темная половина. А физически, вдали от него я еще держусь, но когда он рядом, он может делать со мной все, что угодно. Очень скоро он стал меня шантажировать, угрожал все рассказать журналистам. То были годы Дианы, скандальные, жуткие годы. «Аннус Харибелис, помнишь?» Пришлось поговорить с отцом, а он рассказал матери, и они сделали то, что делают при всех королевских дворах, когда хотят сохранить тайну. Купили его молчание. Ежемесячная рента в 30 тысяч евро, чтобы он не раскрывал рта. Взамен я обещала уехать. поменять имя и никогда больше с ним не видеться. Тогда я и приехала во Францию, в наш дом. Я взяла план Парижа и окрестностей, ткнула пальцем, не глядя, и попала в наш квартал. На каникулы мы уезжали в Англию. Там я продолжала играть роль секретного агента при королеве и ее дворе. В ту пору были сделаны фотографии Гэри с Уильямом и Гарри. «Ну вот, теперь ты знаешь практически все». «Гэри тоже знает?» «Да, я поступила, как мой отец. Когда Гэри исполнилось 7 лет, я сказала ему правду. Это нас очень сблизило, и он как-то сразу повзрослел. Теперь между нами поистине нерушимая связь. А человек в черном не будет тебя преследовать?» После его приезда в Париж я предупредила людей в Лондоне. И на него надавили. Понимаешь, он тоже боится. Боится потерять свою пожизненную ренту. Боится спецслужб. Его быстренько припугнули. Не думаю, что он вернется мне докучать. Но предпочитаю держаться от него подальше. Так безопаснее. Да и сама я так скорее его забуду. Пора перевернуть страницу. Потому-то я спокойно рассказала тебе сегодня обо всем. Зря он заявился в Париж. Это уж слишком. Я поняла, что больше не позволю ему терроризировать нас. Когда утром он уходил, я почувствовала только невероятное отвращение. Мне стало противно, что он вот так вот годами мною вертел. Она посмотрела на звезды и вздохнула. «У меня теперь будет время с ними поговорить». И через мгновение. «Отправишь ко мне на каникулы Гэри и девочек тоже, если они захотят, а в июне, когда он будет сдавать экзамены, я могу приехать и пожить у тебя, чтобы его поддержать?» Жозефина кивнула. «Ты мне заменишь мадам Бартье. Я от такого обмена только выиграю». Ирис посмотрела в окно. Она ненавидела январь. Февраль она тоже ненавидела. Не говоря уже про март с апрелем. В мае у нее начиналась сенная лихорадка. В июне было слишком жарко. Вот и комната ее уже бесила. И сама она плохо выглядела. Открыв шкаф, обнаружила, что ей нечего надеть. Рождество вышло кошмарным. «Какой ужасный праздник», — думала она, прислонившись лбом к стеклу. «Вдвоем с Филиппом у очага. Какая мерзость!» Они ни разу не говорили о поездке в Нью-Йорк. Они избегали друг друга. Филиппа целыми днями не было дома. Если он приходил часам к 7 вечера, то лишь для того, чтобы пообщаться с Александром. И вновь уходил, когда сыну пора было в ванную. Она не спрашивала, куда он идет. Он жил своей жизнью, она своей. «А что я, собственно, беспокоюсь? Мы всегда так жили». Ирис решила забыть Габбара. Каждый раз при мысли о нем, словно острый нож вонзался ей в сердце. Она задыхалась, боль рвала ее на части. Когда она вспоминала о том, что произошло в Нью-Йорке, накатывала тошнота, голова кружилась. Она будто стояла на краю пропасти. Дальше дороги нет, разве что прыгнуть в пустоту. Пустота пугала, пустота манила. Она жила рассеянно, по инерции. Пик ее славы миновал. 3 месяца пресса бурлила, потом нашлись другие поводы почесать языки. К ней почти утратили интерес. «Это всегда так быстро происходит?» До Нового года ее часто приглашали. То фотосессия, то вечеринка в ее честь. А теперь она заглянула в ежедневник. Опа! Фотосессия для гала в следующий вторник. «Не знаю, как одеться. Надо спросить Гортензию». «Точно, попрошу Гортензию придумать мне новый имидж. Хоть развеюсь. Вместе пробежимся по магазинам. Надо мне придумать какой-нибудь фокус, чтобы раньше времени не сойти со сцены. Огни прожекторов опьяняют. Но стоит им потухнуть, начинается нервная дрожь. «Хочу, чтобы на меня смотрели», — прорычала она в бархатную тишину комнаты. «Но для этого надо поставить собственный спектакль». Когда она в прямом эфире дала состричь себе волосы, это было великолепно. Надо найти новую гениальную идею. Да, но какую? Она смотрела, как дождь стучит в окно, как капли скатываются по стеклу. Включила телевизор, шла вечерняя передача. Вспомнила, что ее туда приглашали. «Очень полезно для продаж, надо непременно пойти», сказал ей тогда пресс-атташе. На экране молодой автор представлял свой роман. Ревность кольнула сердце. Ведущая, Ирис не помнила ее имени, говорила, что книга ей очень понравилась, что она прекрасно написана. Подлежащее, сказуемое дополнение. Короткие, быстрые фразы. «Проще надо писать», — сказал молодой автор. «Как в СМС». Ирис в тоске упала на кровать. Ее собственная книга ничуть не похожа на СМС. Ее собственная книга — высокая литература. Что ей до этого придурка? У него еще молоко на губах не обсохло. Она выключила телевизор. Одно расстройство. Только нервы себе портить. Вновь принялась кружить по комнате. Найти гениальную идею. Филипп не придет к ужину. Александр у себя. Ирис в последнее время совсем не обращала на него внимания. У нее не было сил им заниматься. Когда они все-таки встречались, он рассказывал, что у него происходит в школе. Она делала вид, что слушает. Молча кивала в конце каждой фразы, изображая напряженное внимание. Но в душе ей хотелось, чтобы он замолчал. Сегодня вечером они будут ужинать вдвоем. Она заранее утомилась от предстоящего общения. Подумала было попросить Кармен, чтобы она отнесла ей ужин в комнату. Но взяла себя в руки. По телевизору наверняка что-нибудь да покажут. Поужинают у телевизора. На другой день она обедала с Беранжер. «Ты выглядишь неважно. Надо бы снова взяться за перо. А мне страшно. Ну, знаешь, для первой пробы пера это была мастерская работа. Не факт, что второй раз так получится». «Спасибо, что поддержала», — прошипела Ирис. «Надо почаще с тобой обедать. Сразу настроение улучшается». «Послушай, 3 месяца все говорили только о тебе. Ты повсюду мелькала. Нормально, что тебя угнетает мысль снова уйти в затворницы?» «Вот бы это никогда не кончалось». «А ничего и не кончилось? Когда мы входили в ресторан, я слышала, как люди говорили: «Это она, это Ирис Дюпен. Ну, вы знаете, та, что написала книгу». «Правда?» «Честное слово». «Но это все равно кончится». «Нет. Ты напишешь новую?» «Слишком трудно. И долго». «Или вытворишь что-нибудь? Покончишь с собой?» Ирис скривилась. «Займешься прокаженными детьми на Папуа?» «Ну, спасибо». «Дашь свое имя какой-нибудь Розе?» «Ничего в этом не понимаю». «Или выйдешь в свет с мальчишкой?» «Посмотри на Деми Мур. Она больше не снимается, но о ней все равно говорят, потому что у нее молодой бойфренд». «Ну, не знаю. Друзья Александра слишком малы. И что на это скажет Филипп?» «Объяснишь ему, что это реклама для будущей книги? Он поймет. Твой муж все понимает». Им принесли еду. Ирис недовольно взглянула на тарелку. «Ешь. Еще не хватало, чтобы у тебя началась анорексия». «А для телевизора как раз годится. На экране выглядишь толще на 10 килограммов. Так что мне надо быть худой». «Ирис, у тебя навязчивая идея. Брось ты все это. Пиши другую книгу. Лучше ничего, по-моему, не придумаешь». Она права. Совершенно права. Пора надавить на Жозефину. Она почему-то отказывается писать второй роман. Сразу мрачнеет, как заговоришь с ней об этом. В субботу напрошусь на обед в ее глухое предместье. Поговорю с ней и заодно свожу Гортензию за покупками. Нет, Ирис, даже не настаивай, я не пойду на это еще раз. Они вдвоем сидели на кухне. Жозефина готовила ужин. У нее гостил Гэри, и казалось, что в доме завелся голодный троглодит. Но почему? Разве первая книга не изменила твою жизнь? Да, и ты не можешь себе представить, насколько. Ну и нет. У нас была отличная команда. Я сейчас раскручена, у меня имя, репутация. Нужно только поддерживать этот процесс. Ты пишешь, я продаю. Ты пишешь, я продаю. Стоп, завопила Жозефина, затыкая уши. Я не машина. Я не понимаю. Мы сделали главное, завоевали место под солнцем. И теперь ты отступаешь. Я хочу писать для себя. Для себя? Но ты ни одной книжки не продашь. Спасибо. Я не это хотела сказать. Прости меня. Ты продашь гораздо меньше, чем возможно. Ты знаешь, как продается такая смиренная королева? Настоящие цифры, не те, что на рекламных проспектах. Понятия не имею. 150 тысяч за 3 месяца. И дальше больше, Жози, больше. Зачем же останавливаться? Не могу. Такое чувство, будто я родила ребенка, а потом встретила его на улице и не узнала. Ну, приехали. Тебе не понравилось, что я остригла волосы в прямом эфире? Что я на всех журнальных обложках? Что я отвечаю на идиотские вопросы? Но это игра, Жозефина, и таковы ее правила. Быть может, но мне это не нравится. Мне хочется по-другому. Знаешь, сколько тебе принесет эта история? 50 тысяч евро. Вот и не угадала. В 10 раз больше. Жозефина вскрикнула и прикрыла рот ладонью. Немыслимо. Что мне с этим делать? Что захочешь? Мне на это совершенно наплевать. А налоги? Кто будет платить налоги с этой суммы? Есть специальный закон для писателей. Они могут растянуть выплату налогов на 5 лет. Это не так тяжело. Вполне сойдет за еще один налог Филиппа. Он и не заметит. Я не могу позволить ему платить налоги за мои заработки. Почему? Я же говорю, он не заметит. О нет, простонала Жозефина. Это ужасно. Я так не могу. Сможешь, сможешь, потому что мы заключили пакт, и ты обязана его соблюдать. Речи не может быть о том, чтобы Филипп что-нибудь узнал. У нас сейчас более чем прохладные отношения. И явно не время раскрывать ему секреты. Жозефина, подумай обо мне, умоляю. Ну, хочешь, я на колени встану? Жозефина пожала плечами и не ответила. Передай мне сметану. Сюда надо положить целую пачку. Мальчик 1,90 м ростом. Ты не представляешь, сколько съедает такое чудище. Я наполняю холодильник, он его опустошает. Я опять наполняю, он опять опустошает. Ирис передала ей банку сметаны, скорчив умоляющую детскую гримаску. Крик и крок. Схрумкали, не настаивай, Ирис. Ответ нет. Но всего один, Жози. А потом я как-нибудь выкручусь. Научусь писать, буду смотреть, как ты это делаешь. Буду работать вместе с тобой. У тебя это займет всего-то 6 месяцев жизни, а меня спасет. Нет, Ирис. Да чего же ты неблагодарная? Я ничего себе не оставила. Все отдала тебе. Твоя жизнь полностью переменилась. Ты сама переменилась. А, ты тоже заметила. Идем, Ирис. У меня еще работа сегодня вечером. Не хочу поздно возвращаться. Вмешалась Гортензия, просунув голову на кухню. Ирис, умоляюще сжав руки, так что побелели костяшки пальцев, бросила последний взгляд на Жозефину, но та упрямо тряхнула головой. «Знаешь что?» — сказала Ирис, поднимаясь со стула. «Ты какая-то вредная стала». «Ну вот, проработка комплекса вины. Теперь она будет давить на это. Она уже все перепробовала. Жозефина вытерла руки о передник, решительно добавила ломтики сала в лотарингский пирог и поставила его в духовку. «Люблю готовить», — подумала она. «Люблю простые вещи, всякие мелочи жизни. Этого как раз не достает Ирис. Ей важны в жизни только какие-то искусственные ценности, лишенные корней. Поэтому при малейшей неудаче она теряет равновесие. Я должна научить ее печь пироги. Может, у нее мозги встанут на место». Она посмотрела в окно. Сестра и дочь садились в машину Ирис. «Что-то у вас не ладится с мамой?» — спросила Гортензия у тети, садясь в смарт и пристегиваясь ремнем безопасности. Я попросила ее помочь мне с моей будущей книгой. Она отказалась. Вдруг в голове Ирис забрезжила идея, и она спросила: «А ты не можешь ее уговорить? Она так тебя любит. Если ты попросишь, она, может быть, скажет «да». Окей, поговорю вечером». Гортензия проверила, хорошо ли застегнут ремень. Не смял ли он складки ее новенькой блузки «Экипман». Потом вновь повернулась к тете. «Могла бы уж тебе помочь, после всего, что ты для нее и для нас всех делала». Ирис вздохнула с видом невинной жертвы. «Знаешь, чем больше помогаешь людям, тем меньше благодарности они к тебе испытывают. Куда поедем за покупками? Не знаю. В Прадо? В Миу? В Калет? А ты можешь точно сформулировать, чего тебе хочется?» «Я снимаюсь для журнала «Гала» во вторник, и мне бы хотелось выглядеть богемной рванью и вместе с тем шикарной, стильной». Гортензия подумала и объявила: «Поехали в галерею Лафайет. У них целый этаж работ молодых дизайнеров. Я там часто бываю. Довольно интересно. А можно я тоже приду на фотосессию во вторник? Кто знает, вдруг познакомлюсь с модными журналистами». «О чем речь, конечно. А можно я возьму с собой Гэри? Он тогда привезет и отвезет меня на скутере». «Хорошо. Внесу ваши имена в список при входе». Вечером Гортензия вернулась домой, нагруженная пакетами с одежками, которые купила ей тетка в качестве компенсации за потраченное время, и спросила мать, почему же та не хочет помочь Ирис. «Она так много помогала нам последние годы». «Это не твое дело, Гортензия. Это наши с Ирис проблемы». «Ну, знаешь, мам, могла бы хоть раз ее отблагодарить». «Повторяю, тебя это не касается. Идите за стол. Позови Гэри и Зои». Больше они этой темы не касались. После ужина все пошли спать. Гортензию удивила твердость в голосе матери. Она ее запросто осадила, да так уверенно, мирно, без крика, но очень даже авторитетно. «Это что-то новенькое», — подумала Гортензия, раздеваясь перед сном. Когда она развешивала в шкафу свои новые наряды, зазвонил мобильник. Она легла на кровать и ответила по-английски. Да таким томным, воркующим голосом, что Зоя, которая возилась с пижамой, пытаясь ее напялить, не расстегивая пуговиц, мигом насторожилась. Как только Гортензия договорила и положила телефон на столик у изголовья, Зоя набросилась на нее с вопросами. «Кто это был? Англичанин?» «Никогда не угадаешь», — сказала Гортензия, потягиваясь на кровати в какой-то новой, неизъяснимой неге. Зоя смотрела на нее, раскрыв рот. «Расскажи, но я никому не словечко, клянусь». «Нет, ты мала еще, расколешься. А если ты мне скажешь, я открою тебе жуткий секрет, настоящий взрослый секрет». Гортензия смотрела на сестру. Вид у той был очень серьезный. Она смотрела перед собой, не мигая, словно загипнотизированная серьезностью тайны. «Настоящий секрет? Не какой-нибудь трехгрошовый?» «Настоящий?» «Это был Мик Джаггер, Певец? Который из «Роллинг Стоунс»? Я познакомилась с ним на мюстике, и мы, ну, так скажем, понравились друг другу. Но он старый, мелкий, тощий, весь морщинистый, и рот у него такой огромный, а мне нравится, даже очень сильно нравится. Ты с ним еще собираешься увидеться? Не знаю, мы разговариваем по телефону, часто. А тот другой, который все время звонит, когда я сплю? Шаваль? Я дала ему отставку. Липучка. Рыдал у меня на коленях, все обслюнявил. Вот тупица. Вау! Восхищенно протянула Зоя. Меняешь их, как перчатки. В жизни все время приходится что-то менять. Выбирать лучшее. Не стоит хранить то, что неинтересно и бесполезно. Иначе будешь терять время зря. Ну, выкладывай свой секрет. Она высокомерно поджала губы, словно секрет сестрички и в подметке не годился Мику Джаггеру. Я расскажу, но обещай никому не говорить. Обещаю, клянусь. Гортензия подняла руку и плюнула на пол. Я знаю, почему мама не хочет помочь Ирис писать новую книгу. Гортензия удивленно приподняла бровь. Ты знаешь, почему? Да, знаю. Зоя почувствовала себя важной и значительной. Ей захотелось потянуть время. Но откуда ты знаешь? Не в силах устоять перед удивленным и ласковым тоном сестры, она оставила сопротивление и выложила всю историю про секретное убежище в шкафу и подслушанный разговор. Филипп говорил какому-то господину, что это мама написала книгу. Ты уверена? Да. Значит, заключила Гортензия, поэтому Ирис так упрашивает маму. Ей не надо, чтобы мама помогла писать. Ей надо, чтобы мама сама за нее написала. Потому что первую она никогда и не писала. Это все мама. Мама-то у нас крутая. Супер крутая. Теперь я начинаю понимать. Спасибо, зайенька. Зоя сморщилась от удивления и метнула преданный, обожающий взгляд на сестру. Она назвала ее зайенькой. Такое случалось нечасто. Обычно она ее обижала, толкала, ни в грош не ставила. А сегодня вечером, наконец, приняла маленькую сестричку всерьез. Зоя легла и закрыла глаза, улыбаясь в полусне. «Как же я люблю тебя, Гортензия, когда ты такая!» «Спи, зайенька, спи!» Гортензия не спала, лежала и думала. Жизнь — увлекательная штука. Мик Джаггер названивает по телефону. Мать оказывается знаменитой писательницей. Тетя не может шагу без нее ступить. Деньги скоро польются рекой. В конце года она сдает выпускные экзамены. Нужно заручиться поддержкой, чтобы поступить в какую-нибудь крутую школу дизайна. В Париже или в Лондоне. Она все выяснила. Она хорошо подумает и выберет. Нужно учиться, чтобы преуспеть. Ни от кого не зависеть. Быть обаятельной и милой. Очаровывать и пленять, чтобы проложить себе дорогу в жизни. Нужно иметь достаточно денег. Жизнь так проста, если подойти к ней с умом, если у тебя правильная тактика. Гортензию поражало, как ее одноклассницы валяли дурака и теряли время на терзание по прыщавым одноклассникам. А Гортензия разрабатывала планы. Шаваль — отработанный материал, зато Мик Джаггер бегает за ней. Мать может заработать кучу денег при условии, что завладеет авторскими правами. Нужно проследить, чтобы ее не надули. Как же я могу это сделать? У кого спросить совета? Она непременно придумает. Оказывается, не так-то уж трудно найти себе место под солнцем. Нужно только не разбрасываться, не тратить время на всякие сердечные муки. не привязываться ни к кому, дать отставку Шавалю, который уже ни на что не годен, а старый рокер пусть верит, что он ее прекрасный принц. Мужчины так тщеславны. Ее глаза сузились в темноте. Она приготовилась ко сну, приняла любимую позу. Руки вдоль тела, голова ровно лежит на низкой подушке. Ноги вытянуты в длинный русалочий хвост. Или крокодилий. Ей всегда нравились крокодилы. Она их совсем не боялась. Она их уважала. На секунду она вспомнила об отце. До чего изменилась их жизнь с тех пор, как он ушел? «Бедный папа», — вздохнула Гортензия, закрывая глаза. И тут же опомнилась. Нечего нюне распускать о его несчастной судьбе. Сам разберется. Он тоже сильный. В целом, по всем приметам, жизнь начиналась неплохо. Филипп Дюпен заглянул в свой ежедневник и увидел, что на половину четвертого записана Жозефина. Он позвонил секретарше и спросил, не знает ли та, о чем пойдет речь. Она попросила записать ее на официальный прием. Говорит, чтобы хватило времени на разговор. Не следовало этого делать? Он проворчал, чего же следовало, и повесил трубку. Что ей понадобилось? Когда Жозефина вошла в кабинет, Филипп был поражен ее видом. Загорелая, белокурая, похудевшая, помолодевшая. И главное, казалось, что она избавилась от какого-то внутреннего груза. Раньше входила, глядя в пол, опустив плечи и всем своим видом словно бы извиняясь за то, что вообще существует. А тут вошла с улыбкой, поцеловала его и уверенно уселась напротив. «Филипп, нам надо поговорить». Он посмотрел на нее, улыбнулся, чтобы задержать мгновение, и спросил: «Ты влюбилась в Жозефина?» Она растерялась, смутилась, пробормотала «да» и добавила: «А что, так заметно?» «Это видно по твоему лицу, потому как ты ходишь и садишься. Я его знаю?» «Нет». Они молча смотрели друг на друга. Как ни странно, Филипп заметил во взгляде Жозефины некоторое смятение. И это как-то его успокоило, смягчило неприятное ощущение потери. «Я очень рад за тебя. Но я пришла поговорить не об этом». «Вот как? А я думал, мы друзья». «Вот именно. Поэтому я и пришла к тебе, что мы друзья». Она набрала побольше воздуха и начала. «Филипп, то, что я скажу, тебе не понравится. Только не думай, будто я хочу как-то навредить Ирис». Тут она замешкалась, и Филипп усомнился, что она решится открыть правду про подлог с книгой. «Я помогу тебе, Жози. Ирис не писала такую смиренную королеву. Ее написала ты». Жозефина открыла рот, вздернула брови, полное изумление. «Ты знал?» Я заподозрил сразу, а потом убедился окончательно. «Боже мой, а я-то думала...» «Жозефина, давай я тебе расскажу, как я познакомился с твоей сестрой. Хочешь, я попрошу принести нам что-нибудь попить?» Жозефина, нервно сглотнув, сказала, что это прекрасная мысль. У нее пересохло в горле. Филипп заказал два кофе и два больших стакана воды. Потом стал рассказывать. «Это было лет 20 назад. Моя адвокатская карьера только начиналась. Я уже 2 или 3 года проработал во Франции и отправился на стажировку к Дорману и Стеллеру в Нью-Йорк. В отдел авторских прав. И очень этим гордился, поверь». Однажды мне позвонил руководитель известной американской киностудии, не буду называть его имя, и предложил довольно скользкое дело, которое могло меня заинтересовать. Речь шла о молодой француженке. Я спросил, в чем там суть, и вот что он мне рассказал. Несколько студентов-старшекурсников Колумбийского университета написали вместе дипломный сценарий. Написали отлично. И в конце года получили премию за самую оригинальную, блестящую и цельную студенческую работу. Этот сценарий экранизировал некто Габар Минар. Он снял получасовой короткометражный фильм, который профинансировал Колумбийский университет. Фильм очень хвалили преподаватели. И молодой режиссер получил возможность заключать контракты на более амбициозные проекты. Этот фильм постоянно показывали на университетских конкурсах, и каждый раз он получал какой-нибудь приз. Ирис была однокурсницей Габара, участвовала в написании сценария. Пока ничего особенного, никакого криминала, только вот потом все испортилось. Ирис слегка изменила сценарий, сделала из него полнометражную версию и предложила ее голливудской киностудии, в которой работал позвонивший мне человек в качестве оригинального проекта. Студии безумно понравился сценарий, и с девушкой мгновенно подписали контракт на 7 лет. И на много нулей. Это была сенсация. Все ждали шумного успеха. Кинопресса только и писала, что о будущем фильме. «Думаю, у нас тоже только об этом и говорили. Мать от счастья ног под собой не чуяла». И было отчего. Впервые выпускник, едва покинувший университетские стены, получил такой контракт. Все сошло бы ей с рук, если б слухи не докатились до однокурсницы Ирис, которая тоже участвовала в том университетском проекте. Она нашла сценарий твоей сестры, сравнила с первоначальным текстом и убедила руководство киностудии в том, что Ирис его украла, короче, совершила преступление, и очень тяжкое по американским меркам. Дело меня зацепило. Я взял его, встретился с твоей сестрой и безумно влюбился. Я сделал все, чтобы вытащить ее из этой истории. В наказание ей запретили работать в Штатах и даже отобрали визу на 10 лет. Американский закон не шутит с лжецами. Там это считается страшным пороком. Потому-то Клинтона так изваляли в грязи. Словом, наше дело замяли. Габар Минар и другие студенты ни о чем не узнали. А девушка, которая все это раскрыла, получила изрядную компенсацию. С моей помощью. Она согласилась забрать жалобу за кругленькую сумму в долларах. У меня были деньги. Я выиграл 2 или 3 очень выгодных дела. Ну и заплатил. Потому что был влюблен в Ирис. Да, не то слово, сказал Филипп, улыбнувшись. Я втрескался по уши. До потери пульса. Она без единого слова приняла мое заступничество и выслушала решение. Но наверняка была глубоко уязвлена тем, что ее поймали за руку. Мне хотелось стереть из ее памяти эту историю, залечить рану, нанесенную ее самолюбию. Я работал как сумасшедший, чтобы сделать ее счастливой. Уговаривал вновь начать писать. Она часто об этом говорила, но никак не получалось. Тогда я попытался заинтересовать ее другим, в смысле другим искусством. Твоя сестра — артистическая натура, художник, и притом не состоявшийся, обиженный художник, хуже не придумаешь. Ничто никогда не принесет ей удовлетворения. Она мечтает о другой жизни. Она мечтает создавать, творить. Но, увы, нужно не мечтать, а делать. Когда я услышал о том, что она пишет книгу, тут же заподозрил подвох. А когда узнал, что книга о 12 веке, стал ждать неприятностей. Она встретила издателя на званом ужине, похвасталась, что пишет. Он предложил подписать с ней контракт, и она запуталась в собственной лжи. А у меня в тот период были большие проблемы с деньгами. Антуан уехал, оставив огромный долг. Меня буквально держали за горло. К тому же я и сама давно хотела писать, да не решалась. Вот и согласилась. И ты поняла, что тебя увлекла некая сила, которая тебе не подвластна. А теперь мне надо прекратить все это. Она умоляет меня написать новую книгу, но я не могу и не хочу. Они молча переглянулись. Филипп поигрывал своей серебряной ручкой, постукивал кончиком по столу, переворачивал ручку и стучал опять. Этот глухой ритмичный звук как-то выравнивал их мысли. «Есть еще одна проблема, Филипп». Он поднял голову, взглянул печально и мрачно, перестал барабанить ручкой по столу. Постучав, вошла секретарша и поставила на стол две чашки кофе. Филипп передал Жозеане чашку, потом сахарницу. Она взяла кусочек сахара и положила его в рот, запивая кофе. Филипп посмотрел на нее с умилением. «Папа тоже так делал», — сказала она, поставив чашку. «Я хочу обсудить с тобой еще один момент. Это очень важно для меня». «Слушаю тебя, Жозефина». «Я не хочу, чтобы ты платил налоги за книгу. Видимо, я заработаю очень много денег», — так мне сказала Ирис. «Еще она сказала, что ты запросто оплатишь все налоги, что ты даже их не заметишь. А я так не могу. Мне противно». Он улыбнулся. Взгляд его стал совсем мягким, ласковым. «Какая ты славная!» Выпрямившись, он возобновил игру с ручкой. «Знаешь, Жози, в одном она права. Эти деньги можно растянуть на 5 лет. В соответствии с законом Ланга для писателей. Я, скорее всего, действительно ничего не замечу. У меня столько всяких налогов, что одним больше, одним меньше, все равно». «Но я так не хочу», — он подумал и сказал. «Хорошо, что это пришло тебе в голову, и я уважаю тебя за это. Но, Жози, а какую ты предлагаешь альтернативу? Что ты заявишь авторские права на свое имя? Что тебе подпишут чек и переведут на твой счет? Ну вот и весь мир узнает, что автор книги — ты. И поверь мне, Жози, Ирис не переживет публичного унижения. Она может даже сделать очень-очень большую глупость». «Ты действительно так думаешь?» — он кивнул. «Ты же не хочешь этого, Жози?» «Нет. Этого я точно не хочу». Ручка методично стучала по столу. Тук, тук, тук. «Мне бы хотелось помочь ей, но это выше моих сил. Даже при том, что она моя сестра». Она посмотрела в глаза Филиппу и повторила. «Она моя сестра. Я ей благодарна. Без нее я никогда не начала бы писать. Это изменило меня. Я стала другой. Мне захотелось все начать сначала. Я знаю, что следующая книга пойдет хуже, чем такая смиренная королева. Потому что я не стану лезть из кожи вон, как Ирис, чтобы ее продать. Ну и наплевать. Я буду писать для себя, для собственного удовольствия. Пойдет книга, тем лучше. Не пойдет, тем хуже». «Ты труженица, Жозефина. Кто там у нас сказал, что гений — это 90% пота и 10% таланта?» Ручка застучала по столу, ритм ускорился, словно подгоняемый растущим гневом Филиппа. «Ирис отказывается работать. Ирис отказывается потеть. Ирис отказывается смотреть правде в глаза, о чем бы ни шла речь, о книге, о муже или о сыне. Он рассказал о поездке в Нью-Йорк и встрече с Габбаром Минаром, об упрямом молчании Ирис по возвращении. «Это совсем другая история, и ты тут ни при чем. Но я думаю, что сейчас не время раскрывать миру, кто на самом деле написал книгу. Не знаю, известно ли тебе, что порядка 30 стран купили права на роман, что говорят об экранизации, причем об очень известном режиссере. Я не знаю, о ком, потому что издатель не хочет разглашать его имя, пока не подписан контракт. Ты представляешь себе масштабы скандала?» Жозефина растерянно кивнула. «Лучше ей даже не знать, что мне все известно», — продолжал Филипп. «Она привыкла к успеху. Она не вынесет общественного порицания. Она сейчас живет как сомнамбула. Ну и не будем ее будить. Книга — последняя из оставшихся у нее иллюзий. Пускай потом называет себя автором одной книги. Таких довольно много. И тогда она с достоинством выйдет из положения. Ее еще и будут хвалить за искренность». Ручка больше не стучала. Филипп принял решение, и Жозефина не стала возражать. «Тогда, — сказала она, подумав, — позволь мне хотя бы сделать тебе шикарный подарок. Своди меня как-нибудь на аукцион, где продается картина или вещь, которую бы тебе хотелось купить, и я ее тебе подарю». «С удовольствием. Ты любишь живопись?» «Я лучше разбираюсь в истории и литературе, но я подучусь». Он улыбнулся ей, она подошла к нему, чтобы сказать спасибо и поцеловать на прощание. Он повернул к ней голову, и их губы нечаянно встретились. Они обменялись беглым поцелуем совсем недолго, одно мгновение, словно ничего и не было. Жозефина мягко, нежно погладила его по голове. Он взял ее руку и поцеловал тоненькие венки на запястье, прошептав: «Я всегда рядом, Жозефина. Всегда рядом с тобой. Не забывай». Она тихо ответила: «Я знаю, конечно же, я знаю». «Боже мой», — подумала она, выйдя на улицу, — «жизнь становится какой-то немыслимо сложной, раз со мной случаются такие вещи. А я-то думала, что обрела душевное равновесие, и вот опять закружилась в вальсе». Она внезапно почувствовала себя очень счастливой и замахала рукой, подзывая такси, чтобы ехать домой. Фотосессия подходила к концу. Ирис сидела на белом кубе, стоявшем посреди длинной полосы белой бумаги из раскатанного рулона, которая закрывала пол и кирпичную стену студии. Она была в бледно-розовом пиджаке с очень глубоким вырезом и широкими шелковыми отворотами, который изящно облегал ее точеную фигуру. Пиджак был застегнут на три большие пуговицы в виде роз. На талии присборен, а плечи увеличены подплечниками. Розовая плоская шелковая шляпка, широкая как праздничный торт, прикрывала ее короткие волосы и выгодно подчеркивала огромные синие глаза, бросая на лицо теплую розоватую тень. Журналистка была в полном восторге. «Вы изумительны, Ирис! Я думаю, не поставить ли эту фотографию на обложку?» Ирис скромно улыбнулась. «Вы преувеличиваете». «Нет, я абсолютно серьезно. Ведь правда, Паоло?» — спросила она у фотографа. Он поднял большой палец в знак одобрения, и Ирис покраснела. Гримерша припудрила ее еще раз, потому что от жара прожекторов Ирис слегка вспотела. Маленькие капельки выступили на носу и на скулах. «А какая гениальная идея надеть элегантный пиджак от Армани с рваными джинсами и грубыми башмаками!» «Это моя племянница придумала. Покажись, Гортензия!» Гортензия выступила из тени, Редактор отдела моды обернулась к ней. «Вас интересует мода?» «Очень». «Хотите походить на другие фотосессии?» «О, с удовольствием. Дайте мне номер вашего мобильного, и я позвоню». «А вы могли бы еще дать мне ваш номер? А то, мало ли, вдруг вы потеряете мой». Редактор удивленно посмотрела на нее. Ну и хватка у девчонки. И сказала: «Почему бы нет? Думаю, вы далеко пойдете». «Так, снимаем последнюю пленку и хватит. Я уже без сил. У нас уже есть все, что надо. Это просто для страховки». Фотограф доснял пленку, но Ирис попросила еще сделать несколько кадров с гортензией. Гортензия подошла, они сфотографировались вместе. «А с Гэри?» — спросила гортензия. «Иди сюда, Гэри!» — позвала редакторша. «Ух, какой красивый юноша! А ты случайно не хочешь поработать моделью?» «Нет, мне это не интересно. Я бы хотел стать фотографом». «Припудрите чуть-чуть обоих», — сказала редакторша, подозвав гримершу. «Это для меня, не для журнала», — пояснила Ирис. «Но они такие хорошенькие. Кто знает, вдруг они передумают». Ирис сделала серию фотографий с гортензией и серию с Гэри. Редакторша настояла, чтобы они обнялись. Мало ли пригодится. Потом она объявила, что сеанс окончен, и всех поблагодарила. «Не забудьте, пожалуйста, мне их прислать», — напомнила ей Ирис, уходя переодеваться. Все трое пошли в большую гримерку Ирис. «Ух, как, оказывается, утомительно быть моделью! Представляешь, ты просидела здесь 5 часов! 5 часов надо было улыбаться, позировать, безупречно выглядеть. Я бы не смогла, точно!» «Я тем более», — подхватил Гэри. «И вся эта пудра. Бррр! А я такие штуки обожаю. Тебя холят или леют? Делают красивой, красивой, красивой», — воскликнула Ирис, довольно подтягиваясь. «В любом случае, спасибо за твои советы, дорогая. Это было великолепно». Они вернулись на площадку, где осветители собирали прожекторы и шнуры. Ирис отвела редактора и фотографа в сторону и пригласила их в Рафаэль. «Обожаю бар в этом отеле. Пойдете с нами?» — спросила она у гортензии и Гэри. Гортензия посмотрела на часы и сказала, что они смогут пойти лишь ненадолго. Ей пора возвращаться в Курбивуа. Они отправились в Рафаэль. Редакторша по дороге предупредила фотографа: «Не убирай фотоаппарат. Сделай мне несколько кадров с парнем. Хорош до невозможности». В баре Ирис царственным жестом заказала бутылку шампанского. Гэри взял кока-колу, ему еще скутер вести. Гортензия тоже. У нее были задания на вечер. Фотограф и журналистка едва пригубили. В итоге бутылку прикончила Ирис. Потому и щебетала без умолку, громко смеялась, болтала ногами, трясла браслетами. Неожиданно она обхватила Гэри за шею и притянула к себе. Они чуть не упали, но Гэри удержал ее. Все засмеялись. Фотограф между делом снимал. Потом Ирис начала строить рожицы, изображать клоуна, монашку, звезду немого кино, а фотограф снимал. Ирис хохотала все громче и аплодировала сама себе после каждой рожицы. «Как же весело!» — воскликнула она, опустошая бокал. Гортензия изумленно смотрела на нее. Она никогда не видела тетю в таком состоянии. Наклонилась к ней и прошептала: «Будь осторожна, ты слишком много выпила». «Ох-ох! И что, мне нельзя раз в жизни повеселиться?» — сказала та, повернувшись к журналистке, которая тоже не сводила с нее удивленных глаз. «Ты не знаешь, что такое писать книгу. Целыми днями сидишь наедине с экраном, с чашечкой остывшего кофе и ищешь образ или слово. Болит голова, болит спина. Так что, когда есть возможность повеселиться, нужно ее использовать». Гортензия отвернулась. Ей было неудобно за тетю. Она взглянула на Гэри и глазами показала ему: «Сваливаем». Гэри кивнул и встал. «Нужно возвращаться, Жозефина ждет нас. Я не хочу, чтобы она волновалась». Они попрощались. На улице Гэри схватился за голову. «Блин, ну и тетушка у тебя. Она сегодня просто офигела. Лапала меня почем зря». «Слишком много выпила. Забудь». Гортензия обхватила Гэри, и мопед рванул с места. Впервые в жизни в Гортензии проснулась жалость. Она даже не вполне смогла распознать это ощущение, поднимающееся в ней теплой, не слишком приятной волной. Ей было стыдно за Ирис. Ей было больно за Ирис. Она никогда уже не сможет смотреть на Ирис по-прежнему. Теперь перед глазами всегда будет Ирис, развалившаяся на красном диванчике в баре Рафаэля. Как она притягивает к себе Гэри, как целует его и гладит, как жадно осушает бокал за бокалом. Гортензия загрустила. Обидно потерять добрую фею, покровительницу и сообщницу. Она почувствовала себя одинокой. Как это неприятно, оказывается. Невольно подумалось. Хорошо, что мама этого не видела. Ей бы очень не понравилось. Она-то уж точно так себя не вела бы. А между тем книгу написала именно она. Одна. Тихо-тихо, никому ничего не сказав. Она молчит, не выставляется, не устраивает спектаклей. «Никогда бы не поверила, что Ирис на такое способна», — думала Гортензия, обнимая Гэри и подставляя лицо ветру. И вдруг ужасная мысль пронзила ее мозг. «А что, если мать отдала авторские права Ирис? На нее похоже. Как бы узнать, к кому обратиться, как получить назад деньги?» Этот вопрос терзал ее всю дорогу, пока в голову не пришла совершенно гениальная идея. Прошло 3 недели. Анриетта Гробс ожидала в приемной у своего косметолога, которому ходила на массаж и еженедельную чистку лица, и, скучая, взяла со столика одну из газет. Она привлекла ее внимание, потому что на первой полосе красовалось имя дочери — Ирис Дюпен. Анриетта Гробс наслаждалась литературным успехом дочери, обсасывала его и смаковала, однако порицала организованную дочерью шумиху в прессе. «О тебе слишком много говорят, детка. Не следует так выпячивать себя». Она открыла газету, полистала, нашла статью, посвященную Ирис, надела очки и начала читать. Статья занимала весь разворот. Заголовок гласил: «Автор такой смиренной королевы в объятиях своего пажа». Был и подзаголовок: «В 46 лет Ирис Дюпен побила рекорд Деми Мур и выходит в свет со своим новым возлюбленным, 17-летним юношей». В качестве иллюстрации были приложены фотографии Ирис с красивым молодым человеком. Темные кудри, обворожительная улыбка, чудесные зеленые глаза, гладкая матовая кожа. «Какой симпатичный парнишка», — подумала Анриетта Гробс. На фотографиях Ирис обнимала парня за талию, сжимала в объятиях, клала голову ему на грудь и запрокидывала голову, томно прикрывая глаза. Анриетта резко сложила газету, кровь прилила к щекам, лицо побагровело. Она огляделась вокруг, не заметил ли кто-нибудь ее смятение, и устремилась к выходу. Шофера не было на месте. Она позвонила ему на мобильный, велела срочно приехать и убрала телефон в сумочку. Тут взгляд ее упал на витрину журнального киоска, и там ее дочь в объятиях юного Адониса. Она почувствовала, что теряет сознание, и нырнула на заднее сиденье машины, не дожидаясь, пока Жиль откроет ей дверь. «Видели вашу дочь, мадам?» — спросил Жиль с широкой улыбкой. «Она сейчас просто повсюду. Вы должны гордиться». «Жиль, ни слова об этом, иначе мне дурно станет. Когда приедем, вы пойдете и купите все экземпляры этой поганой мерзости во всех киосках вокруг дома. Я не хочу, чтобы в нашем районе такое увидели». «Это не больно-то поможет, мадам. Слухи быстро распространяются. Молчите и делайте, что вам говорят». Головная боль тугим обручем стянула голову. Анриетта вышла из машины и направилась прямиком домой, стараясь не встретиться взглядом с консьержкой. Жозефина вышла за хлебом и воспользовалась этим, чтобы позвонить Луке. Она постоянно занималась детьми, поэтому им удавалось видеться только после обеда, когда девочки были в школе. Лука жил на последнем этаже современного дома в Аньере, в большой студии с террасой, откуда открывался потрясающий вид на Париж. Теперь вместо библиотеки Жозефина ездила к нему. Он задергивал занавески на окнах, и получалась ночь. «Я думаю о вас», — тихо сказала она в трубку. Продавщица не спускала с нее глаз. «Может ли она догадываться, что я говорю с любимым человеком, с моим послеполуденным любовником?» — задумалась Жозефина, поймав пронизывающий взгляд булочницы. 70 сантимов!» — пролаяла та. «Вы где?» «Покупаю хлеб». Гэри, вернувшись из школы, съел 2 батона. «Завтра я вам устрою чай с пирожными. Вы любите пирожные?» Жозефина зажмурилась от удовольствия. Из задумчивости ее вывела булочница, велевшая забрать батон и не задерживать очередь. «Я только и думаю, что о завтрашнем дне», — продолжала Жозефина, выйдя на улицу. «Знаете ли вы, что теперь мои дни превратились в ночи? Я одновременно и солнце, и луна. Вы мне льстите?» Она улыбнулась, подняла голову и увидела портрет сестры в журнальном киоске. «Боже мой, Лука, если бы вы знали, что я вижу!» «Ну, давайте угадаю», — ответил он со смехом. «Ох, нет, это совсем не смешно, увы. Я перезвоню». Она немедленно купила газету и прочитала статью на ходу по пути домой. Жозеана и Марсель ужинали у Женет и Рене. В комнату вошла Софи, их старшая дочь, и сказала, бросив газету на стол: «Посмотрите, порадуйтесь». Они накинулись на газету, и через минуту все катались от хохота. Жозеана смеялась так сильно, что Марсель велел ей прекратить. «У тебя так начнутся схватки. Еще родишь раньше времени». «Ох, представляю себе рожу зубочистки!» — простонала Жозеана и тут же умолкла под свирепым взглядом Марселя, который обхватил ее за пузо, чтобы удержать ребенка на месте. Мадам Бартье ждала Альберта к ужину. Этого всегда слышно, когда тащится сюда. Так топает по лестнице, просто ужас. Она не любила выходить с ним на улицу. Все видят, что она выгуливает калеку. Пусть уж лучше приходит сюда. Жила она на 3-м этаже без лифта. Альберта с трудом добирался до квартиры и приходил уже без сил. Она окрестила его Пулидором. Раймон Пулидор по прозвищу Пупу, 1936-2019. Знаменитый французский велогонщик, который ни разу не выиграл велогонку «Тур де Франс». Из магазина мадам Бартье принесла вино, хлеб и газеты. Она хотела поскорее прочитать свой гороскоп, узнать, улыбнется ли ей, наконец, удача. Хромоножка уже достал. Совсем размяк, поговаривал, что разведется и женится на ней. «Вот какая незадача», — думала она, доставая покупки из пакета. Чем больше я хочу свалить, тем крепче он за меня цепляется». Она засунула замороженные продукты в микроволновку, открыла бутылку вина, метнула две тарелки на стол, смахнула с него сырную корку, прилипшую во время вчерашнего ужина, и присела почитать газету. А там увидела красотку мадам Дюпен в объятиях Гэри. «Ну и ну!» — она захохотала, хлопая себя поляшком. «А парень не теряет времени. Вот королевское отродье!» — связался с модной писательницей. Она завопила: «Максик, Максик, иди сюда, посмотри!» Макс еще не вернулся. Последнее время он бывал дома все реже. Но ее это вполне устраивало. Он уже не ребенок. Она зевнула, посмотрела на часы. «Где он шляется, этот пулидор?» И вновь, почесывая бока, принялась за газету. Филипп зашел за сыном в школу. По понедельникам Александр заканчивал в 6:30, потому что ходил на дополнительные занятия по английскому. Курс назывался «Английский плюс». Александр очень этим гордился. «Я все понимаю, папа, до единого слова!» Они шли домой пешком и разговаривали по-английски. Такой у них появился новый ритуал. «Дети более консервативны, чем взрослые», — думал Филипп, сжимая ладошку сына в своей. Его охватывала тихая радость. Он старался продлить эти прогулки. Хорошо, что спохватился вовремя. А мог бы упустить парня, даже не заметив. Александр рассказывал, как играл в футбол и забил 2 гола подряд. Тут взгляд Филиппа упал на газету с фотографией Ирис в витрине киоска. Он свернул, чтобы Александр, не дай бог, ее не заметил. А уже на пороге квартиры Филипп, хлопнув себя по лбу, воскликнул: «Боже мой, я забыл купить Le Monde. Заходи, сынок, я на минутку». Он вышел обратно, купил газету, прочел ее на лестнице, положил в карман пальто и надолго задумался. Гортензия и Зоя вместе возвращались из школы. Так бывало только раз в неделю. И Зоя всегда по дороге училась. Копировала независимый и высокомерный вид сестры, сходу покорявшей мужские сердца. У Зои это плохо получалось, но Гортензия всеми силами старалась добиться нужного результата. «Это же ключ к успеху, заинька, давай! Ну, напрягись! Еще одна попытка!» Зоя заметила, что сестра, узнав тот секрет, стала гораздо серьезнее к ней относиться. Мягче разговаривать, меньше издеваться. «Да почти совсем издеваться перестала», — думала Зоя, выпрямляя спину, как требовала сестра. Вдруг они заметили на первой полосе газеты тетю в обнимку с Гэри. Ахнули в один голос. «Так, спокойно, идем, как ни в чем не бывало, не обращаем внимания», — объявила Гортензия. «Но мы же вернемся и купим ее, когда никого не будет. Ведь правда?» «А зачем? Я и так знаю, что там внутри». «Правда? Гортензия!» «Не обращаем внимания, Зоя. Не обращаем внимания ни на что». Зоя прошла мимо киоска, не обернувшись. Ирис сидела в кабинете. Ее терзал смутный стыд. Пожалуй, она перегнула палку, анонимно отправив фотографии в редакцию газеты. Думала, выйдет забавно, будет какой-то отклик, который повысит ее популярность. Но реакция матери не оставляла сомнений. Назревал большой скандал. Они ужинали втроем, говорил один Александр. Он рассказывал, как на футболе забил 3 гола подряд. «Совсем недавно было 2, Александр. Не нужно лгать, дорогой мой. Это нехорошо». «Ну, я не помню точно, 2 или 3». Поужинав, Филипп сложил салфетку и сказал: «Думаю, надо отвезти Александра на несколько дней в Лондон. к моим родителям. Он давно их не видел, и февральские каникулы уже скоро. Я позвоню в школу, предупрежу их». «А ты с нами поедешь, мам?» — спросил Александр. «Нет», — ответил за нее Филипп. «Мама очень занята сейчас». «Опять книга?» — вздохнул Александр. «Достала меня эта книга». Ирис опустила голову и отвернулась, чтобы скрыть выступившие на глазах слезы.